Глава 43. Стоя в пробке, рассматриваю профиль Ии, о чем-то задумалась. А я, как подросток, постоянно думаю о ней. Прокручиваю в памяти моменты сегодняшнего дня. Уверен, большая часть из них со мной теперь навсегда. На чистоту, на такой результат я не рассчитывал. Думал, упрется рогом своим и даже слушать не будет. Ия же оказалась милой и очень домашней. Ограничиться сбором вещей не вышло, пришлось отвлечься на работу. И за те 2 часа, что я был занят, успела испечь вкуснейший абрикосовый пирог, аромат которого разносится по салону. «Пока мы доедем, я его прикончу», — говорю, возвращая взгляд на дорогу. «Я для этого и пекла, тут всегда летом пробки», — чувствует на себе взгляд Ия, и как только я собираюсь задать вопрос, отвечает мне на него. Мы ездим нечасто, но все местные знают. 3 из 5 машин сворачивают на Крым. «Как обычно, вы твой отпуск проводите?» «На работе», — произносит, не раздумывая. «Домой в Питер летали в этом году. Нужно было с Егором, больничный брала. Отпуск прошлый перепортила одна из проверок. Допы как раз начались». Шумела коллегам по духам, с компом своим на пару. Смеюсь. «Наказать надо этих болтушек», — присоединяется Ия. «Не надо, они у тебя молодцы. Кофе вкусный варят», — вспоминая свой первый визит. «Коллеги Ии сварили мне кофе, хотя их никто не просил. Если бы взгляд убивал, то в живых бы их не было». Пару секунд, потом Ия взяла себя под контроль. «Ха-ха! Такой чести удостоился лишь ты посреди допроса». Прикрывает глаза рукой, но уголки губ остаются поднятыми. «Очень большим было желание с тобой пообщаться. У всех, кроме тебя». Вежливо, корректно, тактично. Иных эмоций в первую встречу она по отношению ко мне не выражала. Никаких заинтересованных взглядов с ее стороны. Это скорее редкость. Деньги, как ни крути, в мужиках привлекают всех, без исключения. К этому быстро привыкаешь и пользуешься. В то же время она не пользовалась и своей внешностью, что тоже бросалось в глаза. Красивая внешность в совокупности с легким кокетством могут горы свернуть. Даже сейчас замечаю, строить глазки – не ее случай. Во-первых, это работа. Во-вторых, это 3-я выездная была. Ее мне открыли, пока мы бронхит лечили. Вышла, а тут сюрприз. И я широко улыбается, разводя кисти рук в стороны, немного ими играя. «Я был удивлен, когда ты привела меня в камералку. У нас все очень загадочно было. Зато теперь отдохнешь. Сейчас да, а как вернемся, нужно будет работу искать. Это будет тот еще квест. Не совсем ее понимаю, к тому же вариант с ее трудоустройством мне не заходит, но говорить ей об этом так сразу более чем глупо. Город ведь маленький, а мне 2 года нужно согласовывать место работы с инспекцией. Все более-менее приличное я так или иначе проверяла. Требование захудалое, но найдется. Она реально чувствует, что я хочу уточнить». «Это повод?» «Вообще нет. Девчонки уходили, мы особо не проверяли. Но если дело принципа, то да. Можно наложить вето, чтоб гадость сделать». «Есть за что?» «Ну, добрым взглядом вслед не посмотрят. Не все, конечно, но это мелочи. Сейчас хочется к сыну и отдохнуть. Ты ведь нас познакомишь?» Смотрю на Ию, приподняв брови. «А ты что, останешься?» Засранка специально таращит глазенки. «В шоке ты, да, конечно. Просто так ведь приперся к тебе с утречка. Цветы жалко». Голос реально становится грустным. Мастер тему переводить. Совсем незаметно. «Я тебе по приезду еще подарю. Не повод для переживаний». Она реально расстроилась, как только вспомнила. «Да что ты, я не к тому. Они очень красивые, а оставила их там одних. Не смотри так, я просто очень люблю цветы», — произносит, будто бы строже. «Да, я заметил, плательщики твои в курсе», — вспоминая тот день, когда Ия спускалась с охапкой цветов в руках, непрерывно смотря себе под ноги. «Так ведь день рождения», — говорит невзначай, отвернувшись к окну. «Чего? Твою ж мать, надо было хоть что-то в досье посмотреть». «Ну, допустим, ничего, а кого?» — поправляет с усмешкой. «Да ладно, расслабься, пошутила я. Не знаю, от кого те цветы были». и домой понесла. А вдруг от тебя? По ее интонации не разобрать, серьезно она говорит или нет. В любом случае, для меня это повод для радости. С увольнением вокруг нее будет меньше тереться мужчин. Излишней ревнивостью никогда не отличался, но в случае с ней прямо коробит. Слишком много новых эмоций наше знакомство принесло в мою жизнь. Макар, я его ни с кем не знакомила еще. Мужья подруг и Егор с Денисом не в счет. Не в счет? Не в счет бывший, в честь которого ты сына назвала? Как же, с Денисом мы кое-как разобрались. Странное общение вышло, как ни крути. Егор провел очень много времени с моим сыном, когда он малышом был. Сын не помнит, но все-таки. Я не позлить тебя это говорю. Смотрит на меня внимательно, чувствую изучающий взгляд. Сам же пытаюсь пригасить вспыхнувшие эмоции. Мне просто страшно немного. Искренность в голосе гасит все мои неприятные мысли. Я... В общем, если наше общение носит кратковременный характер, то давай без знакомств. Он хоть маленький, но все понимает. Говорит быстро, чтобы не передумать. Замечаю, что Ия трет поломанные с детства пальцы левой рукой. Тянусь к ней, накрываю ее ладонь своей. Ия не вырывает, но напряжение чувствуется. Подношу ее руку к губам и целую прохладные пальцы. Обещаю, я не играю. Сын — главная часть твоей жизни. Этого тяжело не понять. Не хочу, чтобы ты разрывалась между нами. Проще познакомиться и провести время вместе. Тем более мы немного знакомы. Когда вы успели? Спрашивает то ли удивленно, то ли недоверчиво. На днюхе немного в гольф поиграли. Не переживай, он был с няней. Так это он о тебе говорил? Задумчиво произносит. Надеюсь, хорошее. Не сомневайся. Хочу твоего пирога. Если ты не против покормить меня обнаглевшего. И я тут же кивает, тянется на заднее сиденье за контейнером, шурша бумажным пакетом. «У тебя есть антисептик?» — произносит, вытирая руку влажными салфетками. Указываю глазами направление. «Это еще один пунктик?» «Пунктище, я бы сказала. Но никуда от него не деться. Больше грязи, шире морда — это явно не мое. Когда Егор был маленький, у меня крыша на этой почве ехала». Процедура кормления выходит улетной. Плюс один момент на подкорке. Помимо того, что мне реально вкусно, кормит Ия из своих рук с неимоверной заботой. Мелькает в голове мысль, что хотелось бы посмотреть, как Ия кормила своего мелкого. И если в прошлое не вернуться, то еще одного. Слишком быстро форсирую события.